На землях Сира-Юстаса располагалось три небольшие деревни. Каждая представляла собой жалкую кучку лачуг, овечьих загонов и свинарников. В самой большой стояла септа, крытая соломой хижина с одной единственной комнатой. На ее стенах были грубо нарисованы углем изображения семи богов. Чумазый и сгорбленный старик-свинопас, который когда-то бывал в староместье, каждую седмицу вел службы. Дважды в год приезжал настоящий септон, который именем матери отпускал крестьянам грехи. Селяне любили приезжего септона за это и ненавидели, поскольку им приходилось его кормить. Появление Дунка с Эгом их тоже не порадовало. Здесь уже знали, что Дунк – новый рыцарь Сира Юстаса, но ему ни разу даже не вынесли воды напиться. Мужчины были в поле, поэтому на голос Дунка из лачуг вышли только женщины, дети и старики, уже негодные к работе. Эг держал знамя Сира Асгрея, вставший на дыбы лев, в зеленую и золотистую клетку на белом поле. «Нас послал Сир Юстас из Стэндфаста», — объявил Дунк. «Все здоровые мужчины в возрасте от 15 до 50 должны собраться у башни завтра утром». «Это война?» – спросила худенькая женщина с младенцем на груди. За ее юбку цеплялись двое ребятишек постарше. «Черный дракон вернулся?» «Драконы ни при чем, ни черные, ни красные», – ответил Дунк. «Клетчатый лев против пауков. Красная вдова забрала нашу воду». Женщина кивнула, а потом с подозрением посмотрела на Эго, который снял шляпу и принялся обмахиваться. «Мальчик-то совсем без волос. Он больной?» «Я бритый», — сказал Эг и водрузил шляпу обратно. Он дернул поводья, и мейстер лениво зашагал прочь. Парень сегодня не в духе. За все утро он не проронил ни слова. Дунк тронул шанкелями бока грома и скоро поравнялся с Эгом. «Ты сердишься, что вчера я не заступился за тебя перед Беннисом?» — спросил он у насупленного оруженосца, когда они двинулись к следующей деревне. «Мне он нравится не больше твоего, но он рыцарь, ты должен разговаривать с ним почтительно». «Я ваш оруженосец, а не его», — буркнул Эк. «Он грязный и грубый, и все время щипается». «Знал бы он, кто ты на самом деле, наложил бы в штаны, прежде чем пальцем тебя тронуть». «Когда-то он и меня щипал». Дунк успел позабыть об этом, пока слова Эго не напомнили. Сира Бенниса и Сира Арлана вместе с другими рыцарями как-то нанял для охраны один купец, чтобы они сопровождали его от Ланиспорта до тропы принца. Дунк тогда был не старше Эго, хотя и выше ростом. «Он щипал меня за бок, да так, что синяки оставались, пальцы у него как железные клещи. Но я никогда не жаловался Сиру Арлану. Один из рыцарей сгинул у каменной септы, и болтали, что это Беннис выпустил ему кишки в потасовке. Если он еще раз тебя ущипнет, скажи мне, и я разберусь с ним. А пока тебе ничего не стоит приглядеть за его конем». «Придется», — согласился Эк. «Беннис никогда не чистит его и не выгребает стойло. Он даже не дал ему имени». «Некоторые рыцари не дают имена своим лошадям», — сказал Дунк, «чтобы не сильно горевать, когда лошадь падет в битве. Коня всегда можно заменить, а как заменишь верного друга?» Так советовал старик, хотя сам никогда не придерживался своего совета. Он давал имена всем своим лошадям, как и Дунк. «Поглядим, сколько крестьян придут завтра к башне. Но сколько бы их ни было, 5 или 50... они на твоем попечении». «Мне придется прислуживать крестьянам?» — возмутился Эк. «Не прислуживать, а помогать. Мы должны сделать из них бойцов, если вдова даст нам на это время. Если боги будут милостивы, пара-тройка из них бывали на войне, но остальные зеленые, как трава, привычные к мотыге, а не к копью. Но может так статься, что однажды от них будут зависеть наши жизни. Сколько тебе было лет, когда ты впервые взял в руки меч?» «Немного, сир», — Да и меч был деревянным. Простые ребятишки тоже сражаются деревянными мечами. Правда, их мечи — это ветки и выломанные палки. Они не знают, как называются части доспеха, как выглядят гербы великих домов или какой король отменил право первой ночи. Но относись к ним с уважением. Ты оруженосец, благородный по рождению, но ты еще мальчик. А они, по большей части, взрослые люди. У каждого человека есть своя гордость, даже у самого низкорожденного. Ты бы выглядел не менее глупо и нелепо в их деревне. А если не веришь, попробуй вскопать землю мотыгой или подоить козу. Или скажи, как называются травы и цветы в Уотовом лесу. Мальчик призадумался. Я могу научить их различать гербы великих домов и рассказать, что право первой ночи отменил король Джей Хейрис по просьбе королевы Алисанны. А они научат меня, из каких трав варить яды, и можно ли есть вот эти зеленые ягоды. «Научат», — кивнул Дунк. «Но прежде чем рассказывать о короле Джей Хейрисе, научи их, как правильно держать копье. И не ешь ничего, что не стал бы есть мейстер».